Вот вкратце все, что мне известно на сегодняшний день по сложившейся ситуации, закончил свой рассказ старейшина. Теперь желающие могут задавать вопросы мне и нашим почтенным гостям. Судя по всему, подобные процедуры у этого собрания были весьма неплохо отработаны. По крайней мере, никакого голдежа, которого подсознательно ожидала Ольга, насмотревшаяся различных конференций по телевизору, не возникало. Короткое переглядывание, и из-за ближайшего к их залу заседаний иллюзорного стола поднялся немолодой человек с гладко зачесанными в короткий хвост черными волосами. «Ренни Лежан, председатель совета форта Аршах», — представился он. «Многоуважаемый Яр Тиалу, ни в коей мере не подвергая сомнению предоставленную вами информацию, я, тем не менее, от имени совета старейшин форта Аршах хочу просить вас предъявить те доказательства, которые убедили вас в правдивости той информации, что вы нам изложили. Согласитесь, что ваши сведения потребуют внесения слишком серьезных изменений в наш уклад и привлечения немалых дополнительных ресурсов. А все, что мы видим в качестве подтверждения вашего рассказа, это 11 чистокровных людей и один измененный, внешне напоминающий какого-то недоушана». «И что?» Внезапно вмешалась в беседу еще одна старейшина, довольно молодая, но вместе с тем какая-то умученная женщина с обрюзгшей фигурой и тусклыми, усталыми глазами. 11 чистокровок! Это, по-твоему, мало? Зажрались вы у себя в Аршахе, гляжу. Это же сколько фортов можно прикрыть понадежней? Сколько людей спасти? 11 чистокровок!» Тусклая пелена усталости, затянувшая ее глаза, на мгновение отступила. Взгляд прояснился, и стало видно, что еще не так давно эта женщина была ослепительно красива. «Ей бы отдохнуть немного, да собой заняться», — шепнула Ольга, сидящим рядом с ней Рау. «Какая бы красавица была!» Тот согласно склонил голову. «И тем не менее», — продолжил свою речь черноволосый, «несмотря на согласен, вполне справедливое замечание уважаемой Тизелы, должен заметить, что при всей вашей радости от неожиданного появления новых соратников, данное обстоятельство не может рассматриваться как надежное доказательство рассказа старейшины Тиалу. Не забывайте, уважаемые, речь идет не более и не менее, как о возможности спасения нашего мира и существенном изменении нашей жизни. Согласитесь, здесь требуются чрезвычайно веские доказательства». «Доказательства?» Яр Тиалу улыбнулся. «Разумеется, вы, Ренни, как всегда, абсолютно правы. Экономя ваше время, я не стал подробно останавливаться на полученных мной весьма убедительных доказательствах, изложенного мной. Но, если вы так желаете, можете изучить их самостоятельно. Пригласите, пожалуйста, в зал заседаний искательницу Арейшу», — обернулся он к охраняющим дверь зала воинам, после чего вновь повернулся лицом к иллюзии. «Уважаемое собрание, как вы все хорошо знаете, достоверно известно, что появлявшиеся в результате воздействия хаоса расы совершенно не способны к обычной магии, имея возможность использования только некоторых доставшихся им в результате изменения способностей». «И что?» — раздалось из дальних рядов. «Ничего», — улыбнулся старейшина. «Арейша», — обратился он к вошедшей девушке, «не будете ли вы так любезны повторить то, что недавно мне продемонстрировали?» Он вновь развернулся к Арахниде. «Нет, наверное», — Арейша растерянно пожала плечами. «Я ведь когда ваш стол сожгла, сердито было очень. Вы мне не верили, я разозлилась, ну и стукнула по столу. А как? Отчего это произошло? Для меня это было так же неожиданно, я ведь вам говорила». «Стол сожгла?» Немедленно оживилась София. «Ударила со злостью? А он в пепел?» «Да, так и должно быть. Ты что-то понимаешь?» «У меня подобное тоже было». Договорить Фи не успела. Со своего места вновь поднялся черноволосый старейшина. «Яртиалу, вы собирались продемонстрировать нам доказательства того, что в наш мир вновь могут вернуться божественные сущности, а вместо этого мы слышим какую-то пустую болтовню. Прошу немедленно подтвердить ваши слова. В противном случае, я считаю, в этом собрании нет никакого смысла, и, соответственно, следует немедленно прекратить расходовать и так небольшой запас энергии в иллюзариумах на пустопорожние беседы. А на ближайшем региональном соборе я обязательно подниму вопрос о компетентности старейшины Тиалу». «Но...» На председателя совета старейшин Форта Эстах было жалко смотреть. Несмотря на неожиданную неудачу, он все еще выглядел бойцом, однако бойцом, пропустившим смертельный удар из-за угла. Непонимающее, изумленное выражение лица, отрывистые движения, неуверенная речь – все показывало, что к подобному Яртиалу был совершенно не готов. «Но я сам, лично...» Договорить он не успел, его перебила София, ярость которой при взгляде на торжествующего черноволосого старейшину скинулась с утроенной силой, грозя помимо ее воли выплеснуться в окружающее пространство. «На каком расстоянии от нас в данный момент находится этот красавчик?» Девушка прищурилась, хищным кошачьим взглядом окинув вышедшего из-за стола черноволосого старейшину. «Поселение Аршах находится на расстоянии более 5 лиг от форта Эстах». Индифферентно, со спокойствием обреченного, ответил Яртиалу. «Есть ли в вашем арсенале заклинания, способные к точечному воздействию на такие расстояния?» Все так же, не сводя взгляда с занервничавшего старейшины, вновь поинтересовалась София. «Согласно теореме Вилье, любые точечные магические воздействия возможны только на расстоянии прямой видимости, либо при наличии у мага частичек плоти того, на кого должно быть направлено воздействие». Несколько оживившись, ответил старик, глядя на Софию с нескрываемой надеждой. «Ну так будет вам доказательство!» Красивые алые губы молодой девушки изогнулись в ласковой, манящей улыбке, буквально пропитанной нежностью и любовью. Нежным колокольчиком прозвучала короткая фраза: «Именем бездны! Гори!» И спустя долгую секунду, с откровенной неохотой, явно перебарывая себя, своим обычным тоном София добавила: «Гори одежда, но не тело!» «Что это за профана...» Черноволосый не закончил возмущенной фразы. Похоже, данное собрание было просто обречено на недоговоренность. Впрочем, причина, заставившая его прервать свою речь, оказалась вполне уважительной. Вырвавшийся из разукрашенного драгоценной мозаикой мраморного пола, клуб багрово-рыжего дымного пламени окутал его, вызвав громкий крик ужаса. Окутал и через секунду исчез, оставив целого и невредимого старейшину стоять с выражением дикого ужаса на лице. Правда, пропало не только пламя. Вместе с ним испарилась и довольно роскошная одежда, благообразная бородка, да и вообще все волосы как на голове, так и на теле придирчивого старейшины. Тотчас яркая вспышка озарила зал. Иллюзия, связывающая находящуюся в форте Истах со старейшинами других фортов, исчезла. Сухим треском по потолку и стенам зала пробежали многочисленные молнии, мгновенно затянувшие дверной проем и окна помещения. Тревожным малым светом вспыхнул неприметный серый камень под потолком, и холодный механический голос произнес: «Внимание! Объявляю алую тревогу! В зале оперативной связи форта Эстах зафиксирован всплеск демонической энергии, недружественной к представителю имперского гарнизона. Активирована противодемоническая защита. Гвардейцам группы Мета и дежурному жрецу срочно прибыть в зал совещаний и арестовать темного жреца. Повторяю». «Это что такое?» – изумленно спросил Максим Петрович, глядя на затянувшие окна, сверкающие серебром молнии. «Активировалась имперская защита!» С каким-то восхищением и одновременно ужасом, глядя на переливающийся всеми оттенками алого потолочный камень, ответил Яртиалу. «Я и не припомню подобного. Последний раз защиту активировали около 50 лет назад, когда особенно сильная волна хаоса прорвала круг чистоты вокруг поселка, и жителям пришлось эвакуироваться в форт. А самопроизвольная активация? Ни о чем подобном я и не слышал. Однако нужно ее отключить поскорее. С этими словами он встал со своего места и, подойдя к неровному, дрожащему алому кругу, образованному светом, падающим от висящего на потолке пылающего камня, помедлил, а затем тяжелым вздохом вступил на него. «Алябра 316 бис 14 свист!» произнес он какую-то бессмыслицу, после чего круг алого света вокруг него внезапно ярко вспыхнул и в тот же размеренный голос ответил. «Предварительный код введен верно. Защита управляющего канала активирована. У вас есть 30 секунд для введения остальной части кода». Губы старейшин зашевелились. Однако на этот раз до сидящих на своих местах членов команды не донеслось ни слова. Наконец, спустя несколько весьма напряженных мгновений, тревожное красное мигание прекратилось. Сияющий на потолке камень засветился ровным белым светом. И по залу разнесся все тот же механический голос, в отзвуках которого на этот раз можно было разобрать некоторое удовлетворение. «Код принят. Система многозащиты форта Эстах приветствует вас, полковник!» Старейшина вновь зашевелил губами. Молнии, затянувшиеся выходы из зала, вспыхнули и погасли. «Режим усиленной защиты отключен. Приказом командующего фортом режим тревоги отменяется. Депеша об отмене режима тревоги по приказу командующего фортом, согласно протоколу, составлена и отправлена в генеральный штаб по защищенной связи». Спустя еще пару секунд раздалось. «Связь с генеральным штабом невозможна. Вероятная причина – повреждение защитного канала. Рекомендация связистам – немедленно восстановить канал связи. Приказ о переходе в режим ожидания принят к исполнению. Приказ об игнорировании выплесков темной энергии, как возможно противоречащий интересам империи, заблокирован до получения подтверждения из генерального штаба. Перехожу в режим ожидания». Свечение вокруг Яра Тиалу погасло. Пошатываясь, он подошел к столу. Тяжело оперся на него обеими руками, глубоко и прерывисто дыша, словно после долгой, тяжелой работы. «Вот как-то так», — ни к селу, ни к городу пробормотал он, схватил стоящий неподалеку кувшин с легким вином и жадно присосался к горлышку. Пил он его долго и неаккуратно. Красные струйки сбегали по бороде, капая на стол, и уже образовали небольшую лужицу. Когда старейшина наконец отставил кувшин и пошел на свое место. «Ну и что это было?» Никому конкретно не обращаясь, холодным тоном поинтересовалась София. Яр Тиалу устало вздохнул. «Вообще, вы блистательно доказали правдивость своих утверждений о связи с высшим демоном. А в частности, приобрели могущественного и обладающего немалой властью врага. Ренни всегда отличался злопамятностью и не простит своего позора. Ну и еще вы едва не активировали систему самоуничтожения форта. Стоило мне ошибиться хоть в одном слове? Хорошо, хоть я вовремя этот дурацкий пароль припомнил. На будущее убедительно прошу вас в пределах населенных фортов с действующей системой внутренней безопасности не пользоваться силами вашего покровителя». «Приобрела врага?» — насмешливо заломила бровь девушка. «Да, пожалуй, впрямь ошибка вышла. Надо было бить сразу насмерть, а не ограничиваться одеждой. Впрочем, наверное, еще не поздно все исправить. Сейчас выйду из форта, да повторю процедуру. Как вы думаете?» «Не рекомендую», — покачал головой старейшина. «Во-первых, вряд ли получится. Системы безопасности форта Аршах наверняка также активированы и не пропустят повторного удара. Во-вторых, сжегший лишь одежду Ренни Лежана, вы обрели одного врага и множество союзников. Ныне все старейшины всех фортов, кроме Аршаха, на вашей стороне. Вы несете нам надежду на возвращение нормального мира. А вот если вы убьете Лежана, причем таким характерным образом, то не уверен, что к приходу Бога первым важным действием, эмиссаров которого было жесточайшее убийство, люди отнесутся достаточно положительно и будут молиться ему с должной искренностью. «Бога?» — скривила непонимающую рожицу недовольная София. «Я, кажется, уже неоднократно говорила, что Ореох не бог, а высший демон». «А вот тут вы ошибаетесь», — улыбнулся Яртиалу. «Именно бог. Он способен усваивать энергию воды. Он могуч и готов защитить нас от хаоса, как только сможет прийти к нам. Ну и, наконец, слово «бог» звучит для людского слуха куда приятнее, чем слово «демон». А потому да славится великий и добрый бог Ореох. Ну или будет славиться, как только вы изволите передать нам соответствующие ритуалы для его прославления. И большая просьба. Уберите из описанного ритуала утреннего восхваления танцы с обнаженной грудью. К сожалению, далеко не все женщины наших народов, которые захотят выразить свою преданность новому богу-покровителю, так молоды и красивы, как вы или Орейша. И зрелище может оказаться довольно неэстетичным. Но... София замолчала. «Фи, хватит, старейшина абсолютно прав». Молчавший в течение всего совета и внимательно прислушивающийся Рао решил, что пора вмешаться. «Более того, от издевательских стишков, которым ты научила Орейшу, также следует отказаться. Все слишком серьезно и достаточно далеко зашло. Время шуток кончилось. Сегодня же вечером займемся разработкой нормального ритуала», — твердо пообещал эльф собравшимся. «Да, и небольшая просьба», — обратился он теперь непосредственно к Яру. «Не могли бы вы, уважаемый, разъяснить нам результаты данного совещания? Боюсь, что итоговые выводы как-то прошли мимо моего внимания, а между тем они достаточно важны для определения наших дальнейших планов». Вопрос старейшине был задан преувеличенно вежливо. «Какие тут результаты?» — по-стариковски закричал тот. «Сами видели, какое происшествие приключилось, и связь оборвалась. Теперь пока настроишь. Но, впрочем, выступление вашего клирика видели все, и информацию об обрыве связи с нашим фортом и активации системы безопасности из-за всплеска демонической энергии тоже получили все присутствующие на совете. А поскольку дураков среди наших старейшин нет, соответствующие выводы они сделали. И от шанса своего и всего нашего мира не откажутся». «Ну, в таком случае мы с вами прощаемся», — вежливо кивнул Рао. «У нас еще много дел, связанных с подготовкой похода». «Не смею вас задерживать», — столь же вежливо поклонился старейшина. «Вы вправе рассчитывать на любую необходимую помощь, которую только сможет оказать вам союз». Из дневника Ольги Ястребовой. «Иногда мне кажется, что я давно сошла с ума и тихо брежу в уютных, обитых мягким войлоком, стенах желтого дома. По крайней мере, ситуация для сумасшедшего дома самая подходящая. Сидят в небольшом домишке на окраине иномирового поселения за столом эльф, магичка. Это я о себе, любимый, если кто не понял. Капитан спецназа, несколько человек-ролевиков и блондинка, темный клирик. И на полном серьезе обсуждают основы будущей мировой религии. Причем в самом прямом смысле мировой. Религии, которая в этом мире будет единственной и неповторимой. По крайней мере, я почти уверена, что если этот Ореох по характеру хоть чуть-чуть похож на свою сестру, никаких конкурентов он не потерпит. Да и вообще, жаль мне местных. Судя по Софии и званию высшего демона, характер у этого Ореоха отнюдь не сахарный. Впрочем, учитывая то, что я видела в поселке и во время пути по пустошам, хуже им не будет. Просто некуда хуже. И похоже, они это прекрасно понимают, иначе бы не цеплялись так за предложенный Софии и ее братцам вариант выживания. София, кстати, последнее время совсем в разнос пошла. Хорошо, хоть ее нежные чувства к моему новоявленному брату сдерживают. Что с ней происходит? Непонятно. Вспыхивает на ровном месте из-за любого пустяка. Ладно бы это из-за переноса с ней приключилось. Так ведь нет. Первые 6 дней пребывания в этом проклятом мирке она была более-менее адекватна. Ну, насколько понятие адекватности вообще к ней применимо. А вот на подходе к поселку... но язык у меня не поворачивается назвать это убожество, где мы сейчас обитаем, с 1000 человек населения максимум, городом или хотя бы селом. Как взбесилась. Силы опять эти странные. Вот кто бы мне объяснил, откуда у нее такие возможности? Раньше-то хоть понятно было. Демонический браслет имелся. А сейчас? Впрочем, хватит о грустном. Ничего особо плохого она пока не сотворила, а пользы приносит немало. Аборигены на нее и ее братца только что не молятся. И немедленно этим займутся, как только мы разработаем нормальные ритуалы. Как показала практика, доверять подобные разборки самой Софии категорически противопоказано. Чувство юмора у нее такое же, как и она сама. Слегка, а точнее совсем даже и не слегка. Надеюсь, этого дневника она никогда не прочтет. Неадекватная. Плохо только, что Рау нынче вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями реального главы отряда, почти все свое свободное время вынужден тратить на эту мадмуазелю, отслеживая и пресекая ее мизантропские выходки. Впрочем, Максим Петрович, которого нынче все наши все чаще и чаще начинают кликать коршаргом или просто главорком, пока неплохо справляется со свалившимися на него делами. Да и то сказать, пусть по реальному возрасту он и моложе эльфа будет, однако для человека весьма не молод и выглядит соответственно. Не то, что напоминающий только-только вышедшего из детского возраста подростка Альфар. Да и опыта капитану группы специального назначения не занимать. Правда, вот к местным условиям матерые спецназовцы оказались несколько непривычны. Да и необходимость жесточайшей экономии патронов, несмотря на имеющийся довольно приличный запас, здорово напрягала. Хорошо хоть Локки, сволочь, в этом не подставил. Перебросил действительно все запасы, отправившиеся на игру группы. А спецназовцы охраны оказались очень запасливыми людьми. У них даже гранатометы имелись. Подвоза боеприпасов-то нет и не предвидится. А когда патроны закончатся, даже самый опытный и тренированный спецназер превратится в легкую закуску для любого местного монстра, которые здесь водятся в совершенно неприличном количестве. Но что-то я отвлеклась. Проблемы спецназа – это проблемы спецназа. А у меня, слава братцу, боезапас неисчерпаемый. Еще бы заклятие снежного взрыва как следует отработать, чтобы с первого раза получалось, а не с пятого на шестой кое-как. И буду сама себе ходячим минометом с управляемым боеприпасом. Мечты, мечты. В общем, возвращаясь к теме. Собрались мы, значит, и рассуждаем про ритуал. София сидит надутая. И видно по ней, что сказать она может многое. И слова-то уже подобраны. Да вот только присутствие Рао мешает. Все же какие-то понятия, если не о приличии, то хотя бы о том, чего не стоит делать девушке, в присутствии симпатичного ей парня, у нее имеются. И матерая ругань под данный стереотип поведения, ну никак не подходит. Ну молчит, и ладно, слава богу. А предложения по ритуалам так и сыплются. Одно другого оригинальнее. Вначале Наталья. Дроэса наша блондинистая подсуетилась, предложила не мудрствуя лукаво отлавливать тварей хаоса. Впоследствии по искоренении оных и домашних животных пользовать можно. Да резать их на алтарях в качестве жертвоприношения. Чем крупнее создание, тем большая почесть ореху значит. Ну а песнопение и прочее, кому что в голову взбредет, без каких-либо централизованных молитв и особого жреческого класса. Софии с ее повышенной кровожадностью идея немедленно понравилась. Похоже, ей нынче все равно, кого и по какому поводу резать. Главное, чтобы крови побольше, да мозги смятку. Шучу. А может быть и нет. Кто ее знает? Блин, опять я на эту тему съехала. Да что же это такое? Ну пугает она меня нынче, пугает. Как граната от войны оставшаяся. 50 лет в земле пролежавшая, а теперь служащая единственным оружием посредине дружественной толпы. Вроде и необходимо позарез. Не будь ее, разорвут немедленно, но и сомнения имеются. А не рванет ли она прямо здесь и сейчас, от малейшего сотрясения? Ну пока не взорвалась, надеюсь, и дальше все хорошо будет. В общем, опять о ритуалах. В начале предложение и впрямь хорошим показалось. Да только вот Арейша, приглашенная как специалист по местным условиям, решительно заявила, что предыдущий вариант ей куда больше нравится. Уж лучше по утрам песни глупые орать, гимнастику делать, да голыми сиськами перед мужиками сверкать, нежели по пустошами за тварями гоняться, отлавливать и живых к алтарям волочь. Живьем тварь хаоса поймать, оказывается, дело весьма и весьма непростое, а потому травматизма на производстве при этом столько будет, что как бы орех всей паствы еще до того, как в этот мир прийти сможет, не лишиться. Похоже, мысль о сиськах Артемчику моему приглянулась. По крайней мере, он даже целый комплекс ритуалов выдвинул, в котором и этому предложению место нашлось. Мнение мое о нем после этих предложений резко упало. Но посудите сами, что он предлагал? Я даже по такому случаю не поленилась, дословно цитаты записала. Все понимаю, мозговой штурм, любые предложения выдвигаются, но надо же немного и реальность учитывать. В общем, вот его предложение. До сих пор пишу и посмеиваюсь. Боевой ритуал. Круг диаметром 50 метров, по кругу барабанщики. Ритмичный звук барабанов вгоняет участников в гипнотический транс, который подготовит их к отдаче энергии. Следующее кольцо. Воины в полном снаряжении. Их должно быть много. Воины должны стучать оружием по клинкам и сильно притоптывать ногой в такт ударов барабана и синхронно выкрикивать имя «Ореох». Таким образом, под трансом они будут накачивать себя адреналином и испытывать нечто схожее с яростью боя. По центру помост, возвышение, чтобы всем было видно, там стриптизерши клирички танцуют. В целом все это заводит и пробуждает ярость и гнев, желание порвать врага на 1000 маленьких вражат. Орех получает мощную подпитку от заряженных на бой воинов. Воины же превращаются в фанатично преданных и алчущих крови врага солдат. Противник, видя такие интересные ритуалы с голыми сиськами, волей-неволей тоже начнет поклоняться ореху. А поклоняясь ореху со временем, все объединятся под его знаменем, что приведет к мирному урегулированию военных конфликтов и значительно большему притоку верующих, ибо благодаря ореху все остались живы. Ритуал применять перед битвами. Он, похоже, еще долго мог фантазировать на эту тему, но был прерван мечтательным вздохом. Роман Зинченко, не выдержав столь подробных описаний, не удержал при себе эмоций. Ну почему? Почему ни у афганцев, ни у чеченцев ничего подобного не было? Это ж мечта. Под бой барабанщиков подкрасться тихонько. Да лимонку в центр. К стриптизерше вместо монетки кинуть. Или еще лучше, из миномета отговорить. Это ж какое заглядение получилось бы. Закатывая глаза и всем своим видом изображая восхищение, выдавил боец под весьма не сдержанный хохот своих товарищей. Впрочем, это обстоятельство моего бравого ухажера совершенно не смутило, и он немедленно выдал следующий вариант. Бытовой ритуал. Хозяйка, варящая суп, должна, напевая и делая соблазнительные движения, закидывать в суп овощи, порезанные в виде врагоха-ореха. Муж, видя такую картину, будет только рад и в мыслях благодарить ореха за тот каждодневный стриптиз перед обедом. Жена же после такого обязательно будет довольна мужем, и скорее всего обед подгорит, и после чего будет хвастать соседкам. Вот, мол, муж всегда такой ленивый был. Придет на обед и только пожрать требует. А как начала ореху ритуалы служить, так муж неукротимым стал. И дети будут от родителей слышать, что они на свет произошли с Божьей помощью, а значит будет подрастать поколение полностью посвященных и преданных. В итоге получаем крепкую ячейку общества, которая процветает. Все довольны, соседи завидуют, и все благодаря ореху. Тут и соседи поклоняться начнут. На этот раз не выдержал уже я. Как представила себя за плитой, с голым задом вытанцовывающая до фигурки из каждой картофельной на обед вырезающей, так всерьез задумалась о преимуществах целомудрия. И свою скалку, увы, дома оставленную, вспомнила. Хорошую такую скалку. Прочную. Дубовую. Ох и повезло этому озабоченному, что у меня ее при себе не было. А уж сколько благодарственных слов от домохозяек и жен бедолаге ореху в таких ситуациях перепадать будет. Как раскаленное масло со сковороды на голую задницу брызнет или паром грудь обожжет, так сразу благодарности возноситься и будут. Только подозревая, что подобные поминания никакому богу, даже самому терпеливому и добродушному, не понравятся. А уж демону-то. Хотя демону, может быть, и как раз будет. Но все равно. Ну его, этот ритуал. А Рейша с Софией, Наташей и Иркой, меня, кстати, в этом вопросе, полностью поддержали. В общем, обиженный и непонятый Артем замолк и демонстративно отсел в угол, обиженно бурча, что мы, дескать, совсем шутки понимать разучились, и потому он больше ничего предлагать не будет. Сами разбирайтесь. Ну, мы и продолжили разбираться.